Мама умирает. Она хочет увидеть тебя. Что значит умирает? Умрет сегодня, через неделю, через пару лет. Это может случиться в любую минуту. У нее было уже 2 инфаркта. Господи! Томасу никогда не приходило в голову, что мать может умереть. У него в сумке даже лежал для нее подарок — шарф, который он купил в Канне. На шарфе было изображение древней карты Средиземного моря, трехцветное. Люди, которым везешь подарки, не умирают. «Я знаю, что ты иногда виделся с ней», — продолжал Рудольф, — и написал ей несколько писем. «Понимаешь, она стала очень набожной и хочет перед смертью со всеми помириться». Она просила, чтобы Гретхен тоже приехала. «Ей нечего со мной мириться», — сказал Томас. «Я ничего против нее не имею. Она была ни при чем. Я сам доставил ей немало горя. А уж от нашего милого папочки... Короче, ты хочешь поехать со мной? Моя машина стоит у гостиницы». Томас утвердительно кивнул. «Прихвати с собой сумку с самым необходимым», — сказал Рудольф. «Никто не знает, сколько дней это может продлиться, и...» «Дай мне 10 минут», — перебил Томас, — «и не жди меня у входа. Поезди пока где-нибудь вокруг. А через 10 минут выезжай на 4-ю авеню и двигайся на север. Я буду идти в этом же направлении по краю тротуара. Если меня не увидишь, вернись на 2 квартала назад, потом снова поезжай по 4-ю авеню. Проверь, чтобы дверь с правой стороны была открытой. Старайся ехать медленно. Какая у тебя машина?» «Зеленый «Шевроле» 60-го года». Томас открыл дверь. «В гостинице ни с кем не разговаривай». Заперев за братом дверь, Томас положил в НССР бритву и зубную щетку. У него не было чемодана, поэтому он взял пакет, в котором Пеппи принес ему последнюю бутылку виски, и запихнул туда 2 рубашки, какое-то нижнее белье, носки и шарф, завернутый в тонкую папиросную бумагу. Чтобы успокоить нервы, сделал еще глоток. Подумал, оставшиеся полбутылки положил в другой пакет, в дороге может понадобиться. Затем повязал галстук и надел синий костюм, купленный в Марселе. «Когда умирает твоя мать, надо быть одетым, возможно, должным образом». Он вынул из тумочки Смит-Вессон, проверил предохранитель, засунул пистолет под ремень, под пиджак и отпер дверь. Выглянул в коридор. Там никого не было. Вышел из комнаты, запер ее и опустил ключ в карман. На улице солнце ослепило его, и он заморгал. Шел он быстро, но так, чтобы не создавалось впечатление, будто он пытается от кого-то скрыться. Он прошел по 4-ю авеню всего 1.5 квартала, когда сзади подъехал «Шевроле». Быстро оглядевшись по сторонам, он впрыгнул в машину. Как только они выехали за город, у него поднялось настроение, и он уже испытывал удовольствие от поездки. Дул свежий ветерок, за окнами мелькала молодая зелень полей. Он достал из пакета бутылку и предложил Рудольфу, но тот отрицательно покачал головой. Говорили немало. Рудольф рассказал, что Гретхен вторично вышла замуж, и что ее второй муж недавно погиб в автокатастрофе. Еще он сказал Томасу, что сам тоже женился. «Джордахов могилы исправит», — подумал Томас. Они шли со скоростью 70 миль в час, когда вдруг сзади завыла сирена. «Черт возьми!» — ругнулся Рудольф, останавливая машину на обочине. К ним подошел полицейский. «Добрый день, сэр», — сказал он. Рудольф относился к разряду людей, которым полицейские обязательно говорили «добрый день, сэр». «Ваши права, пожалуйста», — попросил полицейский, но прежде чем проверить права, пристально взглянул на бутылку, лежавшую на переднем сиденье между Рудольфом и Томасом. «Вы ехали со скоростью 70 миль в зоне, где запрещено превышать 50, — сказал он, холодно глядя на красное обветренное лицо Томаса, на его перебитый нос и на синий марсельский костюм. «Боюсь, вы правы, — сказал Рудольф. — Вы, молодые люди, пили. Это прозвучало не как вопрос, а как утверждение. Я не пил ни капли, — сказал Рудольф, — а машину веду я». «Кто он?» Полицейский махнул зажатыми в руке правами на Томаса. «Мой брат», — ответил Рудольф. «А у вас есть какие-нибудь документы?» — резко и подозрительно спросил полицейский Томаса. Томас вытащил из кармана паспорт. Полицейский раскрыл его с такой осторожностью, словно паспорт мог взорваться. «Почему вы носите с собой паспорт?» «Я моряк». Полицейский вернул Рудольфу права, а паспорт Томаса сунул в карман. «Это я пока оставлю у себя. Это я тоже возьму», — он показал на бутылку, и Рудольф отдал ее ему. «А теперь разворачивайтесь и поезжайте за мной». «Послушайте», — сказал Рудольф, — «может, вы просто оштрафуете меня за превышение скорости и отпустите нас? Нам совершенно необходимо». «Я сказал, разворачивайтесь и поезжайте за мной», — оборвал его офицер и зашагал к своей машине, где за рулем сидел второй полицейский. Им пришлось повернуть обратно. До полицейского участка было больше 10 миль. Томасу удалось незаметно от Рудольфа вытащить пистолет из-под пиджака и сунуть его под сиденье. Если полицейские обыщут машину, можно загреметь на срок от 6 месяцев до года сокрытие незаконно приобретенного оружия. Задержавший их полицейский объяснил в участке сержанту, что они превысили скорость, а кроме того, повинны и в другом нарушении. В машине обнаружена начатая бутылка спиртного, и поэтому необходимо сделать экспертизу на степень опьянения. Рудольф явно произвел впечатление на сержанта. С ним он говорил почти заискивающе, но тем не менее попросил обоих подышать в пробирку, а Томаса заставил сдать мочу на анализ. Уже стемнело, когда они, наконец, вышли из полицейского участка, оставив там виски, получив квитанцию на уплату штрафа за превышение скорости. Сержант пришел к выводу, что ни один из них не был пьян. Однако задержавший их полицейский, прежде чем вернуть паспорт, долго и внимательно изучал его. Томаса это насторожило. Немало полицейских связано с мафией, но тут уж ничего не поделаешь. «Ты должен был сообразить, что не стоит брать меня с собой», — сказал Томас, когда они отъехали от участка. «Меня арестовывают уж заодно то, что я дышу». «Ерунда», — коротко сказал Рудольф и нажал на газ. В больницу они пришли в начале 10-го. У входа Рудольф остановил медсестра и что-то ему зашептала. «Спасибо», — сказал ей Рудольф каким-то странным, чужим голосом. Потом подошел к Томасу. «Мама умерла 1 час назад». Последние ее слова, — рассказывала Гретхен, — были: «Передай отцу, где бы он ни был, что я его простила». Потом она впала в состояние комы и больше уже не приходила в себя. «Да, у нее был сдвиг на эту тему», — сказал Томас. «Она просила меня поискать отца в Европе». Был уже поздний вечер.